Депутация от командования Бундесвера во главе с генералом Гербером. Много в тот вечер было сказано в замке прочувствованных слов. Бывший полковник вермахта профессор Курт Хессе провозгласил здравицу во славу участников кайзеровского и гитлеровского походов на восток. Глава Союза землячеств Рейнгольд Рейс поблагодарил Луи Фердинанда, Киру Кирилловну и всех остальных членов кайзеровского дома за то, что они неизменно демонстрируют свою общность с восточными областями Рейха, а хозяин замка, объявив себя сторонником свободных режимов, возвестил, что, на его взгляд, как раз монархии и являются лучшими гарантами подлинной демократии. Он часто появляется перед офицерами и солдатами Бундесвера, то по случаю 250-летия со дня смерти Фридриха II, то на военном параде в честь 340-летия 4-го гренадерского полка, носящего имя Фридриха Вильгельма. Поводы разнообразные, но речи однозначные о величии Старого Рейха, о прусских старых традициях, о зове воинственных предков, о славе былых походов на восток и запад. Тем самым, считают западногерманские политики, кайзеровский внук вносит достойный вклад в воспитание личного состава Бундесвера. Как люди благопристойные, они не могут оставаться в долгу. Ими создан круг Цолерн, организация, охватывающая виднейших промышленников, банкиров, генералов, парламентариев. Программа круга – популяризация кайзеровской семьи и обеспечение ее личных интересов, а также насаждение в армии и населении духа старой бисмарковской империи. Под эгидой круга Цолерн, под аккомпанемент шумных словословий Старому Рейху, провели Луи Фердинанд и Кира торжества, посвященные 80-летию со дня рождения дочери Вильгельма II, герцогини Луизы Брауншвейгской и Люнебургской. По всему случаю съехались в родовой замок Гогенцоллернов носители самых громких аристократических и промышленно-банковских фамилий времен старины Викки или Вилли и милого Никки. Из Бад-Имнау до станции Цолерн поезд с именинницей и гостями тащил личный паровоз ее отца, взяли на прокат из музея, а от вокзала до замка она ехала в его же карете, также взятой из музея. И снова под древними сводами замка звучал шовинистический «Deutschland, Deutschland, über alles». Присутствовала там и Кира Кирилловна Романова Гогенцоллерн с детьми, вслушиваясь в застольные речи о былом прусском величии, об имперских границах, выдвинутых на восток. Параллельно натуральным отпрыском Романовых, завидуя их сладкой жизни в окружении поклонников и верноподданных, имеются в свободном мире отпрыски фальшивые, самозваные, у которых нет за душой ничего, кроме вздорных басен о своем императорском происхождении и тех же сюжетов чудесного спасения из большевистского плена. Например, младшая дочь царя, великая княгиня Анастасия, чудом спасшаяся в 1918 году из Екатеринбургского дома Ипатьева, тоже чудом спасшийся царевич Алексей, их много претендентов на принадлежность к дому Романовых, чающих таким способом сколько-нибудь подзаработать. Есть Анастасии западногерманские, американские, французские, австрийские. Есть Ольги, Татьяны, Ксении и прочие, по нескольку экземпляров в Европе и Америке. По некоторым данным, общая численность домогающихся царского и великокняжеского звания уже превысила количество родственников, которых имел к 1918 году последний русский император. Господин Герлиц насчитал свыше 30 Анастасий, учинивших судебные процессы на Западе в последние десятилетия. Особое упорство проявляет некая Франциска Шанцковски, позднее присвоившая себе также имя Анны Андерсон. Еще в 20-х годах ей подсказал идею превращения в царскую дочь Анастасию белый эмигрант Шваббе, бывший ротмистр Уланского полка. Она судилась в Гамбурге свыше 50 лет. Феноменально настойчив в бизнесе романовского претендентства и некий проходимец Майкл Джордж Галиневский, он добился того, что нью-йоркский православный архиепископ Граббе на торжественном богослужении официально провозгласил его царевичем Алексеем. Сомкнулся вокруг Луи Фердинанда и Киры Кирилловны круг Цолерн, а вместе с ним и круг давно знакомых имен. имен одновременно и сегодняшних, и вчерашних, таких как князь Отто фон Бисмарк, внук железного канцлера, ведущий деятель ХДС, депутат Бундестага,